Глава 89. Малдер принял пост аккуратно, как и подобает профессионалу. Танжер и не заметил, откуда тот выкатился, и лишь глянув в зеркало, увидел далеко позади серый Рикаро. Дистанция максимальная, значит, Малдер должен появляться на улице за полминуты до того, как Танжер свернет на очередном перекрестке. Для поимки хвоста самый лучший способ. Так они и поехали по кварталу. Неспешная прогулка двух джентльменов. Как только серый Рикаро показывался в зеркале, Танжер сворачивал на другую улицу. Это понятное действие придавало полковнику уверенности. «Кажется, все налаживается, Танжер», – спросил он себя и сам же себе ответил. «Да, Танжер, налаживается. На 97%. Итак, зачем было посылать стрелка на провальное покушение? Единственный ответ – провокация. Они знали, что полковник Танжер будет, мягко говоря, удивлен и сразу сбежит из дырявого кампуса, чтобы скрыться где-то еще. Вот помогли ему сбежать, позвонив на стоянку от имени генерала. Дескать, пусть Танжер бежит, чтобы... Чтобы что? «Ах ты, бестолковый старый баран!» — воскликнул Танжер и хлопнул по рулю. «Они ж не знают, как ты выглядишь, поэтому выманили тебя, чтобы определиться». «Ну, конечно, им нужно убрать Танжера, но времени на полную разработку нет, поэтому операцию прихватывают на живую нитку. А уж теперь-то наверняка знают свою мишень в лицо». Впереди был поворот налево. Танжер глянул в зеркало, но Рикаро еще не появился. Пришлось проехать до следующего поворота. Однако Рикаро все не было. «Вот это уже хреновенько!» — пробормотал Танжер, хватаясь за телефон, чтобы узнать, что с Малдером. Но в этот момент тот показался на улице, а значит, все было в порядке. «Ну ладно, гуляем дальше». Танжер снова повернул направо и в конце улицы увидел вывеску «Пирожные от Тони». Давно ли он ел пирожные? Вспомнить полковник не смог. Значит, давно. А ведь как было бы хорошо остановиться на этой тихой улочке, пнуть ногой корыто капитана Руперта и попить чайку с пирожными. Или что они там подают? Сзади, раньше, чем ожидал Танжер, появился Рикаро и начал быстро приближаться. Полковник решил, что Малдер желает его о чем-то предупредить. Но это был не его агент. «Это же не Малдер!» — воскликнул Танжер, ударил ногой по тормозам, и машина юзом пошла в сторону кустов. Стукнувшись о бордюр колесами, она остановилась, а Танжер вылетел в открытую дверцу. За кустами был пологий склон. Пистолет уже лежал в руке. Еще 3 секунды удачи, и он будет спасен. Но удача быстро закончилась. Впереди оказался подъем, а наверху сеточное ограждение. Танжер резко развернулся и, увидев меж кустов силуэт, сделал 5 выстрелов. Потом пробежал еще 20 метров, снова развернулся и вскинул пистолет, чтобы дать мерзавцам отпор. Но вдруг на улице началась стрельба. Там что-то переменилось. Танжер поудобнее перехватил пистолет и стал осторожно возвращаться к месту высадки. Если враг еще не убрался, там он его точно не ждал. «Сэр, господин полковник!» — послышалось совсем рядом. Кусты затрещали под чьим-то напором, и появились Свенсон с Акиямой, агенты с самыми криминальными рожами во всей оперативке. «Сэр, вы живы?» — воскликнул Свенсон. «Я в порядке, а вы здесь откуда взялись?» — спросил Танжер, все еще поглядывая по сторонам. «Барнелли послал. Сказал, покрутитесь на площади, чтобы полковник вас не видел. Ну, то есть вы, сэр». «Понятно». Танжер поднялся на склон и, выглянув из кустов, пожал плечами. «Странно. Я был уверен, что попал в него». «Так попали, сэр. Мы видели». Закивал Свенсон, в то время как Акияма просеивал взглядом улицу. «Что, бронежилет?» – предположил Танжер. «Ни хрена не угадали, сэр. Две пули прошли на вылет, а он только хрюкнул, схватился за живот и понесся в кафе. Видите, дверь скособочилась? Это он ее плечом вышиб». «А как же ранение?» «Ну, мы пытались его остановить». «Акияма, иди узнай», – сказал Танжер. Агент кивнул и, держа пистолет наготове, взбежал по ступеням. Потом приоткрыл дверь и осторожно просочился внутрь. «Тихо вроде», – шепотом произнес Свенсон, а Танжер подошел к машине и, заглянув внутрь, увидел свой телефон, который выронил во время бегства. Появился Акияма и, оглядевшись, перешел улицу. «Он ушел через черный ход, сэр, сломав еще одну дверь и вывернув стойку. Я осмотрел двор, но там даже крови нет. Хотя хозяин подтвердил, что стрелок был ранен. Держался за живот и рычал от боли. Кстати, полицию он уже вызвал». «Я догадываюсь», – кивнул Танжер, слыша сирены. «Ладно, Акияма, садись в свою машину, а Свенсон поедет со мной. Заодно расскажет, что случилось с Малдером». «Нам лучше ехать через дворы, сэр», – крикнул от своей машины Акияма. «А вдруг он где-то рядом?» «Да, но на выезде нас остановит полиция». «Как пить дать?» – кивнул Свенсон. «Ладно, правь через дворы, я еду за тобой». Они едва разминулись с полицией. Только нырнули в подворотню, как по улице проскочили три машины с включенными сиренами. Акияма хорошо знал эту территорию и мчался по дворам с такой скоростью, что Танжер на своем валком авто за ним едва поспевал. «Ну и хреновая у вас машина, сэр!» «Заткнись, по делу давай!» «Ну чё, Барнелли послал нас поглядеть, мы тут покрутились в квартале, и тут вы проехали, а потом Малдер. Только мы за ним стали пристраиваться, как смотрим, на перекрестке его из машины выкинули, а дальше уже другой на ней покатил. У нас даже времени не было на Малдера посмотреть, что там с ним». «Если выжил, подберет полиция», – буркнул Танжер, нервно дергая руль и срезая бампером углы цветников. По машине хлестало белье на веревках, из-под колес прыгали кошки, и старушки грозили из окон, потрясая сухими кулачками. Наконец машины выскочили на улицу, и Танжер перевел дух. «Вроде убежали».